Психосоматика. Теперь, когда мы поговорили о детстве, пришло время обсудить психосоматику. Вокруг этого термина ходит столько слухов и домыслов, что некоторым бывает стыдно даже заговаривать об этом направлении и спрашивать у врачей ОВСД, как будто есть только физическая сторона вопроса. Но что делать, если где-то в теле болит, а врачи говорят, что анализы у вас в полном порядке? Ведь болит же. Вы чувствуете, как раскалывается голова, безо всякой причины, или внезапно скручивает живот, хотя вы не ели ничего необычного. Давайте вместе определим, что мы будем понимать под психосоматикой, и рассмотрим несколько фактов о ней. Прежде всего, помимо психосоматики, существует генетика, патофизиология. Нашему здоровью угрожают вирусы и бактерии. Определение психосоматики звучит следующим образом. Это направление медицины, изучающее влияние эмоций человека на его физическое состояние. Я люблю использовать слово «наука», так как нормальная психосоматика объединяет между собой фундаментальные дисциплины и строится на нейрофизиологии, нейропсихологии и понимании процессов внутри тела, а также их связей с нейрорегуляцией. Еще в 1950-х годах ученые из Чикаго вывели 7 истинных психосоматозов, возникающих по причине тревоги и раздражения парасимпатической нервной системы. Отсюда следует, что при работе с нервной системой у человека улучшается самочувствие, то есть то, что происходит в мыслях, положительно влияет на процессы выздоровления как физического, так и эмоционально-психического. И в этой аудиокниге мы говорим о психосоматике именно как о связи тела и эмоций. Сегодня психосоматические связи между эмоциями и симптомами исследуются с разных сторон. Глубже всего изучены механизмы влияния стресса на организм через нарушение функции и ауторегуляцию внутренних органов и систем. Последние исследования удивительно смело заявляют, более 80% хронических заболеваний относятся к истинной психосоматике. С исследованиями, когортами, внушительными результатами, расширяющими представление о том, как эмоции влияют на тело, как мысли человека способны управлять его внутренними процессами, происходящими в организме. Работа с психосоматическими болезнями требует осознанности такого уровня, при котором вы понимаете, что управляете тем, что происходит внутри вас. Речь идет об образе жизни. Вам придется учиться управлять своим эмоциональным интеллектом, не скатываясь к прежнему «я». При этом вы научитесь исцелять свое прошлое, настоящее и будущее, не расщепляя себя. Почему я так много говорю о том, что вам придется работать с эмоциями и состояниями, причем здесь изменение образа жизни? Давайте на чистоту. Как часто мы обращаем внимание на то, что болит не в теле, а в голове? Или в душе, если так понятнее? Думаю, ответы у многих будут похожими. Мы можем годами игнорировать то, что происходит внутри. Я буду называть это психоэмоциональным страданием, потому что там, где возникает психосоматика, всегда есть страдания. Наверняка фраза про душевную боль откликнется не во всех. Нас не учат замечать собственное состояние, задаваться вопросами, плохо ли мне, хорошо ли. Поэтому я подскажу, что можно отнести к страданиям. Изматывание себя, игнорирование желаний и подавление эмоций, блоки и убеждения, а также проживание чужого сценария. Почему психосоматика никогда не вмещается в шаблон или почему у меня не так? Иногда так бывает, что при разборе того или иного заболевания я получаю гневные комментарии о том, что у кого-то, например, повышенная тревожность, но гастрита при этом нет. Хочется сказать, нет гастрита и слава богу. Пока вы слушаете эту аудиокнигу, нужно держать в голове мысль о том, что все мы уникальные. Не существует волшебной таблетки и единого руководства для всех, как бы мы ни пытались их создать. Хорошо было бы открыть одну единственную книгу или посмотреть видео, прочитать пост и найти для себя универсальный ответ, но, к сожалению, все немного сложнее. Придется отправиться на поиски ответа, а это непросто. Возвращаясь к связи гипотетических тревог и гастрита, стоит упомянуть, что существует около 20 подвидов тревоги, а при смешивании с другими эмоциями их число и вовсе переваливает за 100. Тревог много, и все они разные, и в каждом случае нужно прислушиваться к себе и искать решение, которое подойдет именно вам. Почему так происходит? У каждого из нас своя личная история. В развитии психосоматики первичную роль играет именно то, что происходило в вашей жизни и как вы на это реагировали, а также то, с какими эмоциями вы проживаете каждый день своего жизненного сценария.